Испытания и трудности Духу даются только для того, чтобы Он утвердил свою власть, свое превосходство, свою победу над ними. Причем вовсе не требуется что-то изменять или сокрушать, или побеждать вне себя. Потребуется овладеть собственными реакциями на волны, идущие извне. Каждая реакция есть вспышка огней микрокосма. Овладевая реакцией, человек овладевает вспышками пламени или огненной стихии в себе. Не может быть речи об овладении стихиями, если они не подчинены своему микрокосму. Путь к могуществу духа лежит через овладение ими. Требуется суровый контроль над мыслями, чувствами и настроениями, словом, над всем, что исходит от человека. Без этого самоконтроля или дисциплины духа путь огненной йоги недоступен.